Петр Лаврович Лавров. Годы жизни 1823-1900. Лавров был сыном генерала, богатого русского помещика. Юношей Петр Лаврович поступил в артиллерийское военное училище, окончил его, когда ему было 19 лет. Отличался необыкновенной эрудицией. Помимо математики и естествознания, он изучал также историю научной мысли. В 1844 году Лавров был назначен преподавателем математики в артиллерийском училище, а затем получил там и звание профессора. Лавров был известен своими радикальными политическими взглядами, и в 1861 году он был арестован и сослан в Вологодскую губернию. Там он написал свои исторические письма, напечатанные в Петербурге в 1870 году под псевдонимом Миртов. Письма эти оказали громадное влияние на радикальную русскую молодежь. Сам Лавров стремился только к научной работе. Поняв, что в условиях Вологодской ссылки он не сможет заниматься наукой, он в 1870 году бежал за границу и поселился в Париже. Он действительно занялся социологией, но в 1972 году поддался просьбам делегации его почитателей и основал журнал революционного характера «Вперед». Несмотря на это отвлечение, он продолжал свою научную деятельность, продолжал печататься и в России, но под чужим именем. Исходное убеждение Лаврова определялось его верой в науку и отрицанием метафизики. Одним из главных источников его учения был этический пафос. По его словам, философия есть понимание всего сущего как единство в воплощении этого понимания в художественных образах и в нравственных действиях. Вопрос о свободе воли Лавров считал неразрешимым в метафизической постановке. «Нельзя устранить в человеке, — говорит он, — явление самообязательности, суда над собой. Я исхожу из факта сознания свободы, факта создания идеалов, и на основании этих фактов строю связанную систему нравственных процессов». Из этики Лаврова вытекает и его философия истории. Отсюда идеи вины интеллигенции перед народом и требования уплаты долга народу со стороны интеллигенции. Дорого заплатило человечество за то, чтобы несколько мыслителей в своем кабинете могли говорить о его прогрессе. Если бы вычислить, сколько потерянных жизней приходится на каждую личность, ныне живущую, наши современники ужаснулись бы при мысли, какой капитал крови и труда израсходован на их развитие.